С этими мыслями меня и застал Алмаз. Отворил дверь моей комнаты и, черт его знает сколько времени, молча смотрел на меня неподвижно стоящего у окна. «Игорь, удалось опознать нападавшего. И у меня есть кое-какие данные по номеру с визитки. Рассказывай». «Пу Вэйши. Служащий уездной управы невысокого ранга. Женат. Двое детей. Никаких связей с криминалом». «Как обычно, в общем». «Ага. Судя по его телефону, я отследил его перемещение. 3 часа назад он просто встал и покинул свое рабочее место, прямиком отправившись в посольство. Просто встал и пошел. Понимаешь? В розыске его нет». «Понимаю. Индус этот его с места сорвал и к нам привел. Небось, один из тех, кого топляк называл бракованными. А Арцебашев, увидев меня в белом лотосе, решил 2 зайцев одним выстрелом убить и со мной разобраться и от неудачного эксперимента избавиться». «Похоже на то». «А что с номером?» «Номер промежуточный, с заданной переадресацией. Если на него позвонить, то он...» «Я примерно понимаю, что значит переадресация». «Понятно. Куда переводится звонок?» «Знаешь, это самое странное. Я ожидал гуляй-поле». «Что, прости?» «Программу, которая случайным образом переадресует звонок на один из заданных сетевых адресов. Конечного адресата в этом случае практически нереально отследить. Но тут странно. Переадресация жестко привязана к одному узлу. И он здесь, в Гуанчжоу». «Почему это странно?» «Ну, понимаешь... Если используется промежуточный номер, значит, кто-то желает максимально обезопасить конечного адресата. И использование гуляй-поля практически обязательно. А тут местный узел». Я никак не мог сообразить, что имеет в виду татарин. С айтишниками часто так. Они говорят на своем птичьем языке, а потом удивляются, что обычные люди их не понимают. «И Алмаз, что это значит?» «Похоже на приглашение». «В каком смысле?» «Будто кто-то специально оставил эту визитку с номером для нас, предполагая, что мы сможем быстро разобраться с переадресацией и понять суть послания». Я уставился на хакера с недоумением. «Зачем потрошителям оставлять нам след, да еще и специально? Это противоречило всему, что я знал об этом международном преступном сообществе. Приглашение? К чему? К разговору? Или ловушка? Если последнее, то на кого? Не могли же они в самом деле предвидеть, что я пойду по семьям ванов и наткнусь на эту визитку? Это уже даже для магии, даже для пророческой, явный перебор. А что там находится, Алмаз? В том месте, где расположен сетевой узел?» «Это самое странное. Ага». Татарин даже нервно хохотнул. «Небольшой 2-этажный особнячок в старой части города, ближе к порту. Согласно справочнику, там зарегистрирована штаб-квартира странноприимного ордена святого Иоанна». Я вытаращился на хакера, будто он внезапно превратился в моего лечащего врача, и сообщил, что из комы я благополучно вышел, но видения, связанные с другим миром и магией, еще какое-то время будут меня преследовать. «Орден святого Иоанна». Вероятно, с идиотским выражением на лице переспросил я. «Ага. Это кто такие вообще?» Так-то я понимал, что это, скорее всего, Ватиканский военно-монашеский орден. Правда, вспомнить не мог, какой именно. «Обычно их называют госпитальерами или мальтийскими рыцарями», — помог мне татарин. И я сразу же вспомнил белый крест на черном поле, известный в моем мире. Мальтийский крест. «Ватикан, значит». «Не совсем. Мальтийский орден — самостоятельное государство». «Но имеет тесные связи с Ватиканом». «Ну да». «Ну а чего ты тогда? Не совсем». Алмаз пожал плечами, а я задумался. Католический военно-монашеский орден оставляет визитку в доме одной из жертв потрошителей. Понятно, что это не случайная ошибка, а осознанное действие. Более того, сейчас мне уже казалось, что к ванам приходил вовсе не представитель преступного синдиката, а кто-то другой. «Но зачем? Зачем оставлять этот след? Приглашение, — сказал Алмаз, — что-то я ни черта уже не понимаю. А давай позвоним. Если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Не бог весть, какая мудрость, но ничего иного в голову не шло. Головоломка оказалась слишком уж сложной для бывшего пресс-секретаря. Может быть, в своем мире я и смог бы сложить одно с другим, поняв хотя бы общую картину, но здесь мне не хватало данных. Вот, например, про мальтийский орден я и не знал практически ничего. Читал, помню, с месяц назад, когда меня сюда только забросило. Но кроме магистра ордена, Юргена Тишайшего, ничего в голове не отложилось. «Кому?» — не сообразил татарин. «Ну, госпитальерам этим. Раз они номерок нам оставили, значит, ждут звонка». «В самом деле, как это может нам навредить? Если, к примеру, визитка принадлежит потрошителям, и это ловушка, то им уже и так известно о моем участии в деле. А если нет? Если потрошители тут вообще и рядом не стояли, тогда мы можем узнать что-то новое». «Зови всех. Будем думать».